Глава вторая. В месяце Нисани, на 20-й год правления царя Артаксеркса, царь пил вино, а я наливал и подавал ему. Царь еще никогда не видел меня мрачным. Он спросил меня: «Почему у тебя такое мрачное лицо? Ты ведь не болен, не иначе, как от дурных мыслей». С великим страхом я отвечал царю: «Пусть царь живет вечно. Как же не быть мне мрачным, если город, где похоронены мои предки, лежит в руинах, а ворота его сожжены?» Царь спросил: «Чего ты желаешь?» Помолившись Богу Небесному, я сказал царю: «Если царь соблаговолит, если раб твой угоден тебе, отправь меня в Иудею, в город, где похоронены мои предки, и я отстрою этот город». Царь спросил, а рядом с ним сидела царица: «Надолго ли ты хочешь отбыть? Когда вернешься?» Царь решил отправить меня. Я назвал срок и сказал: «Если царь соблаговолит, пусть дадут мне письма к наместникам Заречья, чтобы пропустили меня в Иудею, и письмо к Асафу, царскому лесничему, чтобы он дал мне бревен, отстроить ворота и стену вокруг храма, городские стены и дом, где я буду жить. И царь дал мне все это, потому что Бог мой благоволил ко мне». Я пришел к наместникам Заречья и вручил им царские письма. Царь также отправил со мной воинских начальников и всадников. Узнав об этом, Санвалат Харавитянин и Тавия Аммонитянин сильно досадовали, что появился человек, который печется о благе израильтян. Пришел я в Иерусалим и пробыл там 3 дня. Ночью я вышел из дому. Со мной было всего несколько человек. Я никому еще не говорил, какое именно дело Бог мой внушил мне сделать для Иерусалима. Я взял с собой только 1 осла, на котором ехал. Выехав ночью через ворота долины, я направился к драконьему источнику и к мусорным воротам, осматривая стену Иерусалима. Стена была разрушена, а ворота сожжены. Я направился к воротам источника и царскому пруду, но проехать верхом там было невозможно. Я поднялся ночью вверх по оврагу, осматривая стену, а потом вернулся в город через ворота долины. Начальники не знали, куда я отлучался и что я делаю. До тех пор я ничего не говорил ни иудеям, ни священникам, ни знати, ни начальникам, никому из тех, кому предстояло делать эту работу. И вот я сказал им: «Смотрите, в какой мы беде! Иерусалим разрушен, ворота его сожжены. Восстановим стену Иерусалима, снимем с себя позор». И я поведал им, как Бог мой благоволил ко мне, и что сказал мне царь. «Будем строить», — сказали они, и приступили к этому благому делу. Узнав об этом, Санвалат Харонитянин, Тавия Аммонитянин, уполномоченный и Гешем араб стали насмехаться и глумиться над нами. «Что это вы делаете? Против царя взбунтовались?» Я ответил им так: «Бог Небесный поможет нам. Мы рабы его, будем строить. А у вас нет доли в Иерусалиме, нет прав на него, нет здесь и памяти о вас».